Глава 43. Вера продолжала. На самом деле, все это время я чувствовала, что его интерес к моей персоне не ограничивается сексом и эскортом. Что я еще и не начинала расплачиваться за его участие в моей судьбе. Да, я была твердо уверена, что у него насчет меня есть далеко идущие планы. И не ошиблась. Если бы у меня был выбор, я вряд ли поступила иначе. Теперь мне было все равно, чем заниматься. Хуже того, что я уже пережила, не могло быть. Я всецело была в его власти. Наверное, если бы он заставил меня кого-нибудь убить, я долго бы не раздумывала. Вскоре мы были уже в Самаре. Арендовали офис, дали рекламу о том, что открылся филиал известного московского туристического агентства. На этот раз Вениамин работал только со своими подельниками. Никого с улицы на работу не брал. Некоторых из них я знала по Нижнему Новгороду. Мы набрали желающих отдохнуть в Испании, Греции, Тунисе, Эмиратах и Турции около 90 тысяч долларов. И за несколько дней до того, как первая группа должна была отправиться в Тунис, смылись. Потом была Казань, Екатеринбург, Новосибирск. В Кемерово мы едва не попались. Вениамин придумал новую аферу. Стал продавать путевки в пионерский лагерь. Я сама заказывала бланки этих путевок в типографии. Мы просили всего 300 долларов за 40 дней отдыха на берегу Черного моря в Артеке, лучшем детском лагере СНГ. Желающих было полгорода. За две с небольшим недели мы продали почти 1000 путевок. Целыми классами приходили, с ума сойти. Некоторые родители пытались подстраховаться и самостоятельно выйти на администрацию лагеря. Но у Вениамина был там свой человек, который отправлял подтверждение на все запросы из Кемерово. Мол, интересы нашего пионерлагеря в вашем городе представляет наш эксклюзивный партнер, туристическая компания такая-то. Но одному редактору местной газеты удалось раскопать правду. Дело в том, что ему не досталась путевка, а он очень хотел отправить своего оболтуса на море. Вениамину, конечно, было не жалко лишнего бланка, тем более взамен 300 долларов. Но бланки закончились, а заказывать дополнительный тираж мы не планировали. И тогда этот газетчик решил отомстить. Послал в Крым журналиста с редакционным заданием сделать об Артеке негативный материал. Тут все и выяснилось. В последний момент нам удалось бежать. Город уже на ушах стоял. На выезде из города нас перехватил один милицейский начальник с отрядом автоматчиков, который тоже купил у нас путевку. Но Вениамину удалось договориться. Свобода нам обошлась в 50 тысяч долларов. Почти 2 месяца мы отсиживались в Томске. Когда все успокоилось, Вениамин арендовал в центре города здание клуба и устроил бои без правил со ставками, как на ипподроме. С ним в доле были чиновники из городской администрации и местные преступные авторитеты. Приехали откуда-то профессиональные бойцы. Все они прекрасно знали друг друга и были, конечно, заодно, но перед публикой ломали комедию, делая вид, что съехались из разных городов и даже стран, и друг друга люто ненавидят. Мне было поручено изображать главного бухгалтера. Хотя Вениамин все считал сам и сам переводил деньги на разные счета, в том числе и за границу. К этому он никогда никого не подпускал. Мероприятия оказались убыточными, но все бои были, ну, как это называется, договорными. И на ставках удалось заработать около 500 000 долларов. Однажды мне срочно понадобился Вениамин, а связи с ним не было. Я решила его поискать, взяла частника и заехала в один бандитский ресторан, который он иногда посещал. Войдя в зал, я испытала такой шок, что не передать словами. Он обедал вместе с теми самыми подонками, которые отобрали у меня квартиру в Нижнем Новгороде. И тут я все поняла. Это он! Как я сразу не догадалась. Он с самого начала все это задумал. Только его изощренный ум на такое способен. Это он сначала сделал компрометирующие меня фотографии, а потом чужими руками отобрал у меня квартиру, паспорт, превратил в последнюю шлюху. Лишил всякой надежды. А ведь однажды я едва не покончила жизнью. Пыталась отравиться газом. А потом сам же вернулся принцем на белом коне. Такой весь благородный. И меня спас. Козел. С спас гад, чтобы сделать меня послушным членом своей шайки. А ведь я ему была так благодарна. Он нашел меня в милиции. Я уже написала признание, в котором все подробно изложила от начала до конца. И меня собирались отправить в камеру предварительного заключения. Вениамин тет-а-тет поговорил со следователем, потом с его начальником, а затем позвонил каким-то властным чиновникам. Вскоре мое заявление при мне же порвали, а меня сдали с рук на руки Вениамину. Я кричала, требовала, чтобы меня арестовали, но меня никто не хотел слушать. Я упиралась, но милиционеры вытащили меня на улицу и запихали в машину Вениамина. Я думала, он меня в землю зароет. Уже попрощалась с жизнью. Но он отвез меня в сауну, приласкал, и мы всю ночь до утра с ним проговорили. Он вымаливал прощение, целовал ноги, пообещал открыть в швейцарском банке счет на мое имя и перевести на него 300 тысяч долларов. «Открыл?» – перебил я Веру. «Открыл», – отвечала она. «Ты знаешь, я его все же простила, хотя ненавижу и очень сильно боюсь. А ведь раньше мне казалось, что я его люблю. Ну, в общем, я смирилась». Пусть все течет так, как течет. Вера еще долго рассказывала о невероятных похождениях шайки аферистов во главе с мозгоправом. Наконец она приблизилась к кульминации своего рассказа. Я внимательно слушал и с горечью вспоминал множество странных мелочей, с которыми столкнулся, только познакомившись с нею и ее начальником. Я, несмотря на весь свой опыт, не соизволил внимательно отнестись к этим сомнительным моментам и в итоге, как бы не хотелось в это верить, оказался таким же ботаником, лохом, как и все прочие, кто воспользовался услугами Вениамина Марковича. Вера. «В Москве Вениамин еще ни разу не работал. В Москве я отдыхаю», — любил говорить он. Мы открыли офис, напечатали рекламные буклеты и разослали их по домашним адресам руководителей московских фирм. Электронную базу с этими адресами Вениамин купил у одного депутата. Потом появился ты. На самом деле, мы сразу поняли, что ты за фрукт, и принялись тебя разводить по полной программе. Когда стало ясно, что ты на меня запал, Вениамин потребовал, чтобы я взяла тебя в оборот. Последнее время он меня подкладывал всем подряд. Чиновникам, бандитам, коммерсантам. Да и сам трахался направо и налево. Хотя при этом говорил, что все это только для дела, и что на свете для него существует только одна женщина. «Получается, что все, что между нами было, — обиженно начал я. Нет. Вера поспешила избавить меня от дурных предчувствий. Ты мне очень понравился. С первого взгляда. Я сразу поняла, что ты хороший. Я решила тебя спровадить, я грубила тебе, я даже намекала. Я рассчитывала, что ты обидишься и обратишься в другое нормальное агентство. Ведь их же миллион. Но ты оказался таким непонятливым. А когда мы стали с тобой встречаться, я уже совсем потерялась. Думаю, боже, что же делать? Потом, когда время стало подходить, решила втайне от Вениамина поступить так, чтобы ты меня бросил. Ну, а заодно и передумала лететь на свой необитаемый остров. А этот побег в аэропорту? Куда еще дальше? Но ты как упрямый баран. Может быть, я тебе и не рассказала бы все это. Не решилась бы. Ведь на кону моя жизнь. Но такого мужчину я еще никогда не встречала. И такого секса у меня никогда еще не было». «Ну вот за это спасибо», — с некоторым раздражением сказал я. «Пожалуйста. Ну, вот, в общем, завтра, то есть уже сегодня, мы закрываемся. Вениамин набрал 400 тысяч чистыми». «И куда вы теперь?» «В Санкт-Петербург. Там уже арендовано помещение, и вышла реклама в газетах. Вениамин говорит, что за нами по пятам идут, и что пора завязывать. Это последнее дело. Он однажды по пьянке раскололся, что его конечная цель — набрать 3 миллиона долларов и уехать в Испанию. Он и меня обещал с собой взять». «Что же получается?» — пробормотал я растерянно. Мы вот так вот и расстанемся? Если ты насчет своих 30 тысяч долларов, то можешь за них не волноваться. Я тебе их отдам из своих денег. Дай мне счет, я тебе в течение недели их перечислю. Только умоляю, не делай нам ничего плохого. Да при чем здесь деньги? Разозлился я. Если ты уж так просишь, я не буду ничего предпринимать. Прежде всего, из-за высокой вероятности, что тебе это навредит. Хотя я был бы не прочь поставить точку на деятельности этого великого комбинатора. Я о нас с тобой. О нас? Но ведь все кончено. Разве можно что-то изменить? Я пойду своей дорогой, а ты своей. Почему? Разве не от нас зависит... Брось! Вера налила водки в бокал и залпом опрокинула. Не разыгрывай великодушного рыцаря. Ты же умный, практичный человек. А я грязная шлюха и мошенница. И старовато для тебя. Ты видный мужик с толстым кошельком и большим членом. Найдешь себе чистую наивную девочку. Она родит тебе ребенка. Будешь кормить ее в грузинском ресторане черной икрой, а по праздникам она будет давать тебе в попочку. Чего тебе еще надо? Часа через два мы с Верой попрощались. Я уже еле стоял на ногах, был сильно пьян и хотел спать. И все же мы трахнулись на прощание прямо в прихожей, причем она так стонала, помогая себе рукой, что залаяла соседская собака. Догнать ее, вернуть... Но зачем? Что я могу изменить? И нужно ли это? Пусть все течет, как течет. Вот и все, что было. Моя маленькая Вера покинула меня навсегда.